Глава 42. Юлия. Вздрагиваю во сне и просыпаюсь. В первые секунды нет понимания, где я нахожусь. Оглядываюсь по сторонам в попытке сфокусировать взгляд на чем-либо. И, собственно, нахожу. На полу у стены стоит большая чугунная статуя волка. Глаза его завязаны широкой красной лентой. Животное скалится. Размером зверь походит на настоящего. Исполнением тоже. Каждая шерстинка прочерчена максимально достоверно. Спросонья можно принять за живого. Возможно, я бы испугалась. Но есть одно «но». Я очень устала бояться. Всего на свете. Никогда не была такой трусихой, какой стала теперь. Пугает меня абсолютно все. От поездки в такси до доверия людям, в частности Диме. Верить очень хочется. До боли в сердце, до дрожи, но страшно. Я люто боюсь не выдержать нового нашествия боли. Совсем не так представляла себе это чудесное время. Чувствую себя маленькой растерянной девочкой, отчаянно нуждающейся в поддержке. Но просить я, что в 5 лет не умела, что сейчас. Не все в этой жизни меняется. Мои табу остались все те же. Прикладываю силы для того, чтобы с постели подняться. Только встала, уже устала. Моя тема. Чувство физической усталости искусственно. Причина в эмоциональном истощении. Чем сильнее я стараюсь выгрести, тем хуже становится. В процессе выгорают последние силы. Умом я понимаю, что сама себя загнала. Дойдя до двери, останавливаюсь. Мое внимание снова привлекает металлический зверь. Опускаюсь на пол рядом с ним и стягиваю с его глаз красную ленту. Как такое возможно? Словно бы в свои глаза смотрю. Схожесть пугающая. На металлическом изваянии они кажутся инородным телом. Провожу рукой по блестящей синей радужке. Подушечками пальцев ощущаю прохладу. С самого детства я десятки, если не сотни раз, слышала комментарии и комплименты на тему яркого цвета глаз. Дескать, впервые видим такие. Мастер, поработавший над этим, явно видел похожие. Вчера мы с Димой долго на берегу реки пробыли. Он провел мне экскурсию по своим излюбленным с юности, почти нетронутым человеком местам. В свете телефонного фонарика это было романтично и необычно. Во время прогулки мы обсуждали дальнейшие планы относительно маленького. Не думала, что ему будет интересно слушать о ребенке. А уж как я удивилась, когда Дима стал рассказывать о том, как он будет Вову рыбачить учить. Слабо могу представить Диму рыбачащим, сидящим часами в окружении удочек. В его случае, наверное, спиннингов или что там еще есть. И да, мы путем долгих споров и переговоров выбрали имя сыночку и на всякий случай для девочки имя. Вдруг УЗИ погрешность дало. Если меня спросить, что происходило вокруг вчера, какая погода была, я не вспомню. Настолько была увлечена происходящим между нами. Непередаваемое ощущение неподдельного интереса к себе. За пару часов вся моя кропотливо накопленная уверенность в том, что Диме оно и не надо, разлетелась на мелкие осколки. Я почувствовала, какую ошибку чуть не совершила. До этого весь внутренний баланс держался только на убеждении, что Дима не хочет детей иметь. Диму нахожу в цокольном этаже, колотящем подвесную грушу. Этажи в Димином доме соединены широкой спиралевидной деревянной лестницей. Опустившись на ее последнюю ступеньку, наблюдаю за Димой. Движения плавные. Он двигается вместе с грушей, сохраняя дистанцию, поддерживая постоянно дальнюю, позволяющую наносить прямые сильные удары. Следует джеб, левый прямой. Дима выпрямляет руку, скручивая немного плечо. Чувствуется ему комфортно. Дима очень подвижный, при этом без лишней суеты. Быстрый, грациозный, естественный. Легко бьет, что с места, что с шагом, что с двумя, сокращая разрыв дистанции. На обходе груши, совершая комбинацию ударов, он замечает меня. Замирает в стойке с опущенной головой. «Ты проснулась?» – спрашивает Дима невопросительно. «Я не стал тебя будить, время еще должно быть», рефлекторно совершая движение рукой в попытке посмотреть на наручные часы, которых сейчас на нем нет. «Я увлекся, мы опаздываем?» «Вроде бы нет, я на часы не смотрела. Проснулась и пошла искать тебя сразу, заблудилась», – усмехаюсь слегка. Отчасти это правда. Ночью мы поздно освободились. Как Дима сказал, ближе поехать в его дом загородный, чем возвращаться в квартиру. Собственно, тут мы и находимся. Не так часто я была здесь, чтобы свободно ориентироваться. Если бы не глухие удары, доносящиеся снизу, я бы так и бродила по верхним этажам. Не подумал записку тебе написать. Уснуть не получилось, я решил делом заняться. Возраст, сама понимаешь, надо держать себя в форме. Совсем не спал? Я рядом с тобой просидел почти до утра. Когда убедился, что спишь крепко и безмятежно, спустился сюда. Я, в отличие от тебя, уснуть в возбужденном состоянии не могу. У меня в обратную сторону срабатывает. Не сразу доходит, что он имеет в виду. По дурости вчера ему проболталось о том, что близости мне не хватает. Да ну тебя! снимая с турника, закрепленного рядом полотенце, и бросая в Диму. «Спасибо!» Он закидывает полотенце на плечо. Наблюдаю за тем, как капелька пота стекает у него по виску. Смахнуть ее хочется или поцеловать. Всю ночь хотелось до него дотронуться. Волнует меня по-прежнему сильно. «Пошли, пока в душ схожу. Ты нам с мелким завтрак приготовишь». Хочу возразить Диме. По сути, из вредности, но не успеваю. Он подхватывает меня, отрывая от пола, и стремглав по лестнице наверх поднимается, закинув меня себе на плечо. Ума приложить не могу, откуда у него энергия после бессонной ночи берется. Но выглядит Дима свежее меня, при том, что сейчас я получше себя чувствую. Токсикоз почти прекратился. Завтракаем с ним в тишине, только взглядами перекидываемся, сидя друг напротив друга. Жаль, что не попали в театр вчера. Надо было меня растормошить все-таки. Не выдерживаю первое. У меня в конце месяца командировка на пару дней в Москву намечается. Можешь со мной полететь? Сходим там посмотреть. Дима уже полностью собранный. Свежий, как обычно, идеально опрятный. Только влажные волосы на затылке витиевато торчат. Постарайся не задерживаться сегодня. Я заеду за тобой. Поедем за вещами твоими. Я заебался, Юль. Как дядя, летаю вокруг. Если не хочешь в отдельную квартиру, я ее, кстати, купил, то можешь жить тут или в моей городской. Но обсуждать, уговаривать тебя я больше не буду. Не согласишься, сам вещи перевезу. Ставлю в известность. С сегодняшнего дня право выбора у тебя отсутствует. Расчетливо жестко произносит, глядя мне в глаза. Ротик захлопни, добавляет с иронией. Можно согласиться, а можно скандал закатить грандиозный. Мы с ним многое обсудили, но не наши с ним отношения, которые я резко слила, так ничего и не объяснив. Ты предлагаешь с тобой полететь, чтобы не тратиться? Сертификат мой подарочный потратить решил? Небрежно интересуюсь, вертя в руках кружку с чаем. Очень волнительно. Все внутри висит на тоненькой ниточке, того и гляди, оборвется. Мы с ним оба понимаем, что это был последний шанс к проявлению сопротивления. Раскусила, блин. Хлопает по столу ладонью. Выражение лица Димы смягчается, в глазах виднеются веселые искорки. Все твои сбережения потратить хочу, чтобы сидела тут и носу никуда не высовывала. Будем с тобой знакомиться по новой. Я ничего лишнего не узнавала тебе, хочу от тебя. И тебя тоже хочу каждый день. Если он и пытается скрыть полыхающее в глазах пламя, поднеся к губам кружку с кофе, то у него это получается плохо. Зато меня смущать хорошо. Кстати, об узнавать. Ты не говорил, что был чемпионом Европы по боксу среди юниоров. Вспоминаю о своей утренней находке. Пока искала его, забрела в кабинет Димы. Как оказалось, там он хранит не только почетные грамоты, связанные с адвокатской карьерой. «Ты не спрашивала?» – пожимает беспечно плечами. «Больше 20 лет прошло. Так себе повод для гордости. Через пару лет после того турнира я со спортом завязал. Никаких значительных успехов на профессиональном уровне я не добился». Дима продолжает наблюдать за мной все с тем же раздражающим спокойствием. «Ни капельки тщеславия?» – скидываю брови, наклоняясь вперед. «Ну, все сливки я собрал почти сразу». Его губы трогает ухмылка. Всем своим видом дает мне понять, какого рода были те сливки. В следующую секунду у Димы телефон начинает звонить. Взглянув на экран, он поднимается с места, беря в руки мобильный. «Посуду не мой. Если хочешь, сложи в посудомоечную. Или просто оставь. После 8 Марина придет. Сегодня день генеральной уборки. Вскользь проводит большим пальцем по моей щеке. Не знаю, с кем он до меня общался». Но я не представляю, насколько надо облениться, чтобы было трудно 3 тарелки и 2 кружки помыть, 3 минуты руками и 1,5 часа в посудомоечной. С уборкой я все равно заканчиваю раньше, чем он успевает договорить по телефону, поэтому, выходя в холл, я застаю его стоящим около окна. Меня все это не интересует. Начнем с того, что должность прокурора города занимает 1 человек, остальные – его заместители, помощники заместителей, помощники помощников. С Лохотиным я договориться смогу. А самое главное, ты фильмов пересмотрел, похоже. Это не тот уровень, чтобы криминал крышевать. Через связи в части бизнеса прикрыть можно, но за уголовку никто не возьмется. Через 2 часа жду от тебя информацию по всем инстанциям. От налоговой до Ростехнадзора. Интонация Дима дает понять, что разговор окончен. Я оцепенею на месте. Не знаю откуда, но я знаю. Точно знаю, о ком он собрать информацию хочет. Мирон. Дима оборачивается и по моему виду все понимает. Ты только не нервничай, ладно? Повода нет абсолютно. По вашему делу срок давности привлечения к ответственности уже вышел. Если только статью менять, но это ненадежно. Дим, мне не нужно. Ничего, кроме боли и ужаса, у меня не осталось относительно прошлого. Если Мирон сядет, легче не будет. Дима подходит и, обхватив ладонью, фиксирует мой подбородок, касаясь большим пальцем моей нижней губы. Я не сказал, что это нужно тебе. Прошу тебя просто себя не накручивать и не думать об этом. Юль, пора учиться расслабляться. Ты теперь не одна.